Глава 7. Маськина пальма. Просто удивительно иной раз, насколько люди не склонны к взаимовыручке и поддержке, а наоборот, являются существами состязательными и кусачими. Зубастые аллигаторы, да и только. Все им пальму первенства подавай. Маськин, разумеется, был не такой. Но в чем ему соревноваться? В масечности? Так эта наука не соревновательная. Да и не наука вовсе, а так, привычка пить чай по вечерам и не задирать окружающих. Вот и все определение масечности. Шел как-то Маськин по лесу. Вы, наверное, думаете, грибы собирал? Нет, Маськин считал, что у грибов есть свои права на существование, и не обижал их без надобности. Бывало, найдет маслят и гладит их по шапочкам, а маслятки ему песенки поют. «Мы прелестные маслятки, чтим мы местные порядки, свое место точно знаем, ну и не бузим. Нас же жертва алкоголя безустанно лихо солит, чтоб на вилку насаждая нами закусить». Жалко было несчастные грибочки, но сегодня Маськину было не до гриболюбия. Он вдруг наткнулся на нетипичное в его широтах дерево. Так сказать, ботанический экземпляр, выпадающий из общего представления о хвойных лесах Маськиных окрестностей. То была пальма первенства. Она торчала из земли гордо и неприступно, и даже не поздоровалась с Маськиным, хотя тот явно был старожилом и мог рассчитывать на вежливую обходительность. Хотя какая тут обходительность? Нам самим все время приходится обходить деревья. В противном случае недолго и лоб расшибить. А как бы ни были мы твердолобы, дополнительные травмы головы нам ни к чему. Компрессов не напасешься. Итак, пальма первенства была хамкой, что, как мы знаем, типично для ботанического мира. Однако Маськин не мог пройти мимо, не заведя учтивой беседы. «Уважаемая пальма», — сказал Маськин, откашлявшись, — «как вас занесло в наши широты? Это там, на югах, люди бегают в спортивных трусах, состязаются до упаду, а в масечной стороне никто этим не увлекается. Даже мой плюшевый медведь мед на перегонки ни с кем не ест. Ну, нет у нас соревновательного духа. Не масечно это». Пальма сначала промолчала, но когда Маськин уже забеспокоился, что его засмеют местные белки, мол, совсем он, дескать, свихнулся, с деревьями разговаривает, вдруг все же соблаговолила ответить. «Ты, Маськин, совершенное убожество. Посмотри на себя. В тапках по лесу расхаживаешь, все в детские игры играешь. Оглянись вокруг. Давно уже наступило время взаимного обскакивания. Гонка вооружений переросла в гонку взаимных унижений. Мир пыхтит и изрыгает всяческого рода состязания. А ты, Маськин, вообще недостоин внимания. Проходи себе мимо». «Боже мой, какое странное, увлеченное, я бы даже сказал, фанатичное хамство!» — вздохнул Маськин, и ему захотелось плакать. «Ну чем я вам так мешаю со своими тапками?» «Тем, что ты, Маськин, идешь в своих тапках супротив эволюции, нарушаешь основы реального мира. Ты вредный». «Нет, я полезный!» — закричал Маськин настойчиво. «Нет, вредный!» «Нет, я полезный!» — заплакал Маськин. Тут за него вступились тапки. «Эй, ты, жердь недорубленная!» — почти ласково поприветствовал пальму левый тапок. «Ты вот мутишь мозги, нагнетешь обстановку, прокламируешь чего-то. А ведь сама-то дерево. Понимаешь? Древесина. Вот мы сейчас с правым тапком дунем-плюнем, от тебя и щепки не останется. Нашу песню не задушишь, не убьешь!» — агрессивно-страдальчески проскрипела пальма и зажмурилась в ожидании неминуемой расправы. Но Маськин осадил своих агрессивных налапных друзей. «Не нужно, пусть растет». «Да она же сорняк!» — возмутился правый Маськин тапок, которому вся эта история уже порядком надоела. «Дерево не может быть сорняком», — парировала пальма, разожмурившись. «Когда сорняк вырастает до размера дерева, он перестает быть сорняком, а становится важным видом лесохозяйственного населения. Учтите, умники, что с глобальным потеплением мы, пальмы, заполним все ваши леса, разгоним ваших елкошишечных. Мы – новое дыхание планеты. Мы – настоящая сила и будущее эволюции. Пальмовая нация – вот то самое супердерево, ради которого затевалась вселенная». Маськин огорченно опустился на землю, даже не подстелив платочка. Он снял тапки и отправил их погулять на близлежащую лужайку. Те неохотно удалились. «Пальмочка, милая моя, но кто тебя так обидел, что ты агрессивничаешь? Ведь каждую минуту жизни можно провести либо в издерганной ненависти, либо в насладительном спокойствии и любви». «Маськин, брось попытки меня увещевать. Тут вопрос ясен. Либо ты, либо я. Кто кого? Кто придет к финишу первым? Ну хочешь, я познакомлю тебя с молодым и очень симпатичным дубом?» Он будет тебя любить и дарить тебе свои самые лучшие желуди. Мне не нужно любви. В состязании смысл моей жизни. Мы рано или поздно придем к тебе в дом и искореним твою масечность, наведем свои порядки. Так что руби меня скорее, пока твоя взяла. Потом, когда нас будет тысячи, уже не отыграешься. Да что ты, я и грибы-то не собираю из любви к природе. Зачем мне тебя рубить? Чтобы принести в жертву? В какую жертву? Кому? Светлому пальмовому раю. Не буду я тебя рубить, заупрямился Маськин. Но тогда берегись, я непримиримая. И нет ничего такого, что можно было бы сделать, чтобы ты стала милой и доброй? Нет. Маськин вздохнул и поднялся с земли. Он был поражен упрямству повстречавшейся ему пальмы. Деревья бывают исключительно упрямы, но не упрямее самого Маськина. Вернувшись домой, Маськин твердо решил каждый день навещать пальму и угощать ее вареньем. Однако на следующий день пальма обругала его еще страшнее, чем прежде, и оплевала Маськина его же вареньем. Тогда Маськин пошел на хитрость и стал уговаривать пальму прийти к нему в гости. «Ты что же, Маськин, совсем обезумел? Меня, твоего лютого врага, фанатичную состязательницу, к себе в дом пустить?» – удивилась пальма. «Ну а что мне делать? Ты, пальма, для меня как заноза в пальце, как бревно в глазу. Не могу я дальше счастливо жить, пока не уговорю тебя не быть такой злючкой. И почему ты не можешь смириться с тем, что не все вокруг тебя масечные-примасечные? Мы хотим быть другими. Мы хотим быть грязными, похотливыми проститутками, марать тебя развратом и разгулом. Мы хотим именовать это современной иронией и тонкой усмешкой над прошлыми и грядущими эпохами. Мы хотим быть плохими, превратив плохо в хорошо. И все это повторяется настолько многократно, что не хватит у вас, у Маськиных, терпения нас перевоспитывать. Да и бесполезно это. Вы обречены. Вы – случайная ошибка мироздания. Доброта не может властвовать, ибо она безвластна и слаба». Маськин снова вернулся домой, несолоно нахлебавшись. А Маськин любил соленые похлебки, и потому подобное положение вещей его очень расстраивало. Тапки, глядя на Маськины муки, о чем-то долго шептались под кроватью. Наутро в гости к Маськину пришла пальма, вся нарядная и добрая. Она сказала, что пошутила, а по-настоящему она масечная и больше ругаться не будет. Маськин ей поверил, и они зажили вместе счастливо. На самом же деле тапки пальму подменили. Агрессивную срубили и пустили на производство палок, которых так боятся собаки. А новую купили в магазине. Тот и Маськин временами замечал, что пальма у него вроде бы пластиковая.